Глава 20. Какое-то мгновение ничего не происходит. Ударная волна оказалась еле ощутимой, как будто по толпе пронесся сильный, но очень теплый порыв ветра, а затем многомиллиардная антенна превращается в кучу дымящегося пепла в поле за колючей проволокой. После того, как первоначальный шок проходит, Леон отпускает мою руку и бросается к своей маме. Люди кричат мне, чтобы я вернулся, шел к выходу, сделал, да черт его знает что. Я не могу сосредоточиться, и все вокруг носятся в разные стороны. «Это последний гвоздь в гроб НАСА», — мрачно произносит один из астронавтов, и его слышит слишком много людей. «Неужели нас постигла такая серьезная неудача?» Я никак не могу отыскать своих родителей, не могу найти Леона, потому что меня увели в здание. Обеспокоенный ропот заполняет небольшой офис, некоторые из ученых бегают по помещению туда-сюда. Мне не хочется оставаться сейчас в одиночестве, но меня все бросили. Или это я их бросил, не суть. Именно поэтому я делаю единственное, что может меня успокоить — вернуть ощущение, будто все под контролем. Я достаю телефон и начинаю стрим. Итак, вот что мне известно. Сейчас без 7:09 утра. Только что произошел запуск антенны, которая должна была помочь Орфею-5 безопасно приземлиться на Марс. Но шаттл потерпел катастрофу, взорвавшись в паре миль над Землей. Я делаю паузу, чтобы глотнуть воздуха. Этот вдох дается мне тяжело. Кажется, все астронавты обеспокоены, а некоторые даже намекают на возможную задержку программы. Я найду кого-нибудь, кто сможет объяснить, почему произошел этот взрыв. Я отрываю взгляд от камеры и замечаю в углу помещения свою маму. «Мне пора», — быстро произношу я. «Надо найти своих родных». Я прекращаю трансляцию и бегу по выложенному плиткой полу, огибая суетящихся ученых, пока не добираюсь до съежившейся на скамейке мамы. Она поднимает на меня глаза, и я вижу на ее лице панику. Шок еще слишком свеж. Маме нужно время, чтобы по-настоящему осмыслить произошедшее. «Все хорошо», — успокаиваю ее я. «По крайней мере, с нами все в порядке». «Я больше так не могу», — всхлипывает она, тоскливо качая головой. «Сначала твой отец чуть не погиб в авиакатастрофе. Потом первый запуск, который мне выпала возможность наблюдать, закончился взрывом. Как нам с этим справляться?» «Я могу ей помочь. Это мне по силам». «Давай вернемся в отель. Папа здесь?» «Ему пришлось уйти, как и всем астронавтам». Караван черных машин останавливается перед зданием, поэтому мы садимся в одну из них, и я сообщаю водителю название нашего отеля. Мама слегка успокоилась, и я думаю, что, возможно, мне удалось помочь ей унять стресс. Но это не мешает панике глубоко засесть в моих мыслях. Что-то здесь не так. Все кажется каким-то неправильным. Когда мы возвращаемся в отель, больше всего на свете мне хочется рухнуть в постель и обнять Леона. Мама идет в душ, поэтому я бегу к соседям и несколько раз стучу в дверь. Никакого ответа. Я стучу еще сильнее. Дверь открывается, и наружу выходит Кэт. «Эй, все в порядке?» — тревожно спрашиваю я. Выражение ее лица все мне объясняет еще до того, как я слышу ответ. «Нет, не совсем. Могу я увидеть Леона? Я имею в виду с ним, все в порядке?» «Нет. Ладно, да. Он просто сильно из-за всего этого разволновался». Я ничего больше не говорю, но она все равно впускает меня внутрь. Через несколько мгновений я оказываюсь в их спальне. Леон сидит на кровати спиной ко мне, обхватив колени. «Могу я что-нибудь сделать?» — мягко спрашиваю я. «Знаю, ты очень расстроен, но ты волнуешься из-за будущих полетов или злишься на НАСА? Или...» «Мне плохо», — сухо отвечает он. И то, как Леон это произносит, заставляет меня помрачнеть. «Знаю, звучит по-детски, но мне паршиво. Такая безнадега, как будто в груди большая зияющая дыра, и она медленно пожирает меня изнутри. Так всегда бывает, когда случается какая-то пакость. Но не только, из-за приятных событий тоже. Прошлая ночь...» Тут его голос понижается. была потрясающей, но даже когда я лежал с тобой рядом и сжимал тебя в объятиях, это было словно в каком-то тумане. Ты был так близок со мной, и я люблю тебя до чертиков, но это ничего не меняет. Вообще ничего. Я сажусь на кровать на разумном расстоянии от него. Его челюсти сжаты, брови нахмурены. Я помогу тебе, чем смогу, клянусь. Я все для тебя сделаю. Хочешь, помогу тебе найти нового психолога? Моя мама только что отыскала одного в интернете, он ей нравится. Но в этом городе обязательно должны быть и приемные кабинеты. Я знаю, что первый раз, когда ты был в дурном состоянии духа, я пытался поцеловать тебя, но мне хочется чем-то тебе помочь. Я не позволяю себе сказать, что тоже люблю его, даже если так оно и есть. Потому что, черт возьми, я люблю Леона. Так его люблю, но не могу сейчас в этом признаться. Не могу сказать об этом просто, чтобы помочь ему собраться и взять себя в руки. Он заслуживает большего. И поэтому я целую его в колено. «Это для чего?» — спрашивает Леон, слабо рассмеявшись. «Ну, в губы я тебя поцеловать не могу, поскольку это, наверное, будет выглядеть так, будто мне непонятно, в каком ты сейчас состоянии. Но совсем воздержаться от поцелуев я тоже не в силах. А поцелуй в колено, по-моему, выглядит совершенно неромантично, поэтому у тебя не возникнет мысли, будто я делаю это только за тем, чтобы поднять тебе настроение». В ответ он наклоняется вперед и целует меня в губы. «Пусть это прозвучит как ужасное клише», — сварливо произносит Кэт. «Но может вам найти себе другую комнату?» Я поворачиваюсь к ней, раздраженно закатывая глаза. «Хорошо, я ухожу». Леон поглаживает меня сзади по шее. «Не хочу выглядеть пессимистом, но ты же знаешь, что все может измениться, верно?» «Что ты имеешь в виду?» — подозрительно спрашивает Кэт. «Они могут отменить миссию. Его отца или нашу маму могут уволить. Всякое может случиться, и тогда нам придется расстаться». «Я тебя не брошу», — твердо говорю я, хотя понимаю, что такое вполне может произойти. «Мы толком ничего еще не знаем, чтобы волноваться по этому поводу. Давай просто наслаждаться тем, что у нас есть. Поверь мне». «Я тебе верю». Он продолжает сверлить взглядом пол, поэтому я вздыхаю и встаю с кровати. Когда я пытаюсь протиснуться к двери, Кэт быстро меня обнимает, прежде чем запрыгнуть на кровать рядом со своим братом. «Падающие звезды. Сезон 2. Интернет-контент. Прямой эфир. Подключайтесь в 11:00, когда к нам по телефону с мыса Канаверал из Флориды присоединится Грейс Такер и расскажет о недавнем взрыве, который может послужить причиной закрытия НАСА. Грейс, дорогая, прежде всего мне хотелось бы сказать, насколько прискорбно то, что команде Орфей-19, приходится расхлебывать последствия случившегося. Что ты можешь рассказать нам об этом инциденте?» «Что ж, Джош, мы сохраняем позитивный настрой. Этот спутник был необходим для осуществления миссии «Орфей», но мне сообщили, что уже планируется запуск второго спутника, который будет выполнять те же функции, просто не сможет предоставить всех необходимых нам данных. И это нормально. Важно то, что мы выяснили причину взрыва и в дальнейшем обеспечим для всех полную безопасность». «Ты не возражаешь, если я задам один смелый вопрос?» «Раньше мне никогда не удавалось тебя остановить». «А, справедливо. Наши зрители всегда ценили твою открытость, Грейс. Есть ли у нас деньги для изготовления и запуска еще одного спутника? Если верить тому, что мы в последний раз об этом слышали, программа и без того ограничена в средствах». «Мы можем сохранить Орфей-5, но нам нужно убедиться, что правительство не откажется от своего обещания полностью профинансировать этот проект. Мы не собираемся лететь на Марс только за тем, чтобы отрапортовать, что сделали это. Нам нужно больше ресурсов для создания на планете базы, где мы сможем продолжать свои исследования. В будущем мы могли бы найти способ сделать Марс пригодным для жизни. Но, что более важно, это позволит нам больше узнать о том, как Марс стал таким, каким он является сегодня, и попробовать смягчить этот процесс на Земле. Первый шаг на поверхности Марса станет огромным достижением, но то, что последует дальше, изменит наше общее будущее к лучшему». «Если не возражаешь, у меня есть еще несколько вопросов по поводу финансирования. Первый. Если ты хочешь поговорить о финансировании, почему бы тебе снова не пригласить своих друзей из JetX? Спасибо за возможность побеседовать, но мне пора. Я надеюсь, что все наши зрители знают, как много значит их поддержка для всех астронавтов, ученых, инженеров и остальных членов нашей команды, рассеянных от Хьюстона до Флориды. Мы все искренне благодарим вас за тот интерес, который вы проявляли к нам на протяжении многих лет. И, Джош, мы всегда будем называться «Орфей-20». Запомни это. Что ж, на этом все. Следите за новостями финального сезона нашего самого популярного шоу «Падающие звезды». Поверьте, вам не захочется их пропустить.